Может быть, подумают, что в этой системе нет места для философии нашего «я», и ошибутся. Напротив, эта философия прекрасно уживается с изложенной системой. Она только сведена здесь к своей действительной значимости. Вот и все. Из того, что мы сказали о двояком действии, управляющем мирами, отнюдь не следует, чтобы наша собственная деятельность сводилась к нулю. Значит, должно разобраться в присущей нам власти и пытаться понять ее по возможности правильно. Человек постоянно побуждается силой, которую он не ощущает. Это правда. Но это внешнее действие имеет на него влияние через сознание. Следовательно, как бы ни дошла до меня идея, которую я нахожу в своей голове, нахожу я ее там только потому, что сознаю ее. Осознавать значит действовать. Стало быть, я действительно и постоянно действую, хотя в то же время подчиняюсь чему-то, что гораздо сильнее меня. Я сознаю. Одно не устраняет другого. Одно следует за другим, его не исключая. И первый факт мне так же доказан, как и последний. Вот если меня спросят, как именно возможно такое действие на меня извне, это совсем другой вопрос. И вы, конечно, понимаете, что здесь не время его рассматривать. На него должна ответить философия более высокого порядка. Здравому смыслу следует только установить факт внешнего воздействия и принять его за одно из своих основных верований. Остальное его не касается. Впрочем, кто не знает, как чужая мысль вторгается в наше сознание, как мы подчиняемся мнениям, убеждениям других? Всякий, кто об этом размышлял, отлично понимает, что один разум подчиняется другому и вместе с тем сохраняет всю свою власть, все свои способности. Итак, несомненно, великий вопрос о свободе воли, как бы он ни был запутан, не представлял бы затруднений, если бы умели вполне проникнуться идеей, что природа существа, одаренного разумом, заключается только в сознании, и что поскольку одаренное разумом существо сознает, оно не утрачивает ничего из своей природы, каким бы путем сознания в него ни вливалось.